Линда, официально освобожденная от учебы еще на месяц, с утра до позднего вечера корпела над разного рода отчетностью и домой возвращалась усталая, голодная и злая. Она пулей пролетала через владения Яблонских, сразу за балконной дверью скидывала кроссовки или босоножки и переоблачалась в розовый халат, красноречиво вывешенный на дверях ванной комнаты. На столе ее ожидали бутылка пива, только что из холодильника, и что-нибудь вкусненькое на укрытой полотенцем сковородке. И лишь когда она, утолив первый голод и жажду, закуривала сигарету, начинала звучать нескромная восточная музыка. И словно джин из кувшина амортилизовался Нил, прятавшийся доселе за высоким матрасом. На этот же матрас они обычно и заваливались после ужина, оставив мытье посуды на утро. «Зиги, ты меня балуешь», — говорила Линда, целуя мужа. «Не, проявляю элементарный эгоизм. Хочу приучить тебя к мысли, что и тебе придется именно так встречать с работы меня. Каждый вечер много-много лет подряд. Даже когда я буду заслуженным старым пердуном, а ты — заслуженной старой пердуньи», — докончила она. «Отнюдь элегантной старой дамы с голубой челкой и ястребиным шнобелем». Она выхватила из-под головы подушку и принялась охаживать ею Нила. Он уворачивался, хохоча, во все горло. «В Новгород на 4 дня. Зональный смотр агитбригад», — пояснил он, перехватив ее удивленный взгляд. Взгляд был направлен на упакованный под завязку рюкзачок, стоящий возле матраса. «Поезд завтра утром. Наших полвагона, так что, если хочешь, могу и тебя вписать». «Хочу», — Линда вздохнула. «Но не могу. Никто не отпустит. Отчет сдаем послезавтра». «Жаль. Ладно, вернусь, тогда и погуляем. Имеем право. А пока что ты отдохни от меня. Хочешь, открою страшную тайну?» «Ну?» «От тебя-то я как раз и не устала». «Ладно, смотри там, веди себя, ешь с аппетитом, пей с перерывами, с кем попало, не трахайся. И вам, гражданка Баренцева, настоятельно рекомендуется воздерживаться от случайных связей», — с важным видом изрек Нил. Но не удержал тона и фыркнул в кулак. Некультурная программа началась уже в поезде, но Нила не тянула ни на портвейн, ни на хоровое исполнение популярных песен. И как только позволили приличия, он удалился в тамбур спокойного соседнего вагона, где и провел большую часть 5-часовой поездки, общаясь преимущественно с мятой пачкой БТ. За окном было тоскливо и пасмурно, и смутные дурные предчувствия бередили душу. Тревога не покидала его весь этот день, и следующий тоже. Все было как в тумане. Их куда-то везли, что-то они там устанавливали, что-то играли и пели, потом их чем-то кормили, потом везли обратно, потом опять кормили, а потом они где-то спали. То есть, вообще-то он знал, что иногородних участников слета шиком разместили в гостинице «Садко» в двухместных номерах, что соседом его по комнате числился Ляповец Скрипка, во многом благодаря своей фамилии ставший классным барабанщиком.